Глава 6. 13 мая 2185 года от открытия дорог. Что требуется от человека, который занимается таким ремеслом? Он не должен быть слишком разборчивым в средствах, зато ему нужны хорошо подвешенный язык, быстрая реакция, терпение и, разумеется, большое везение. Это в первую очередь. А также отличная память, чтобы вовремя сообразить, где, в каком пыльном закутке, в какой лавке старьевщика лежит томик, за который некто готов заплатить бешеные деньги. Артура Перес Реверте, клуб Дюма или Тень Ришелье. В половине шестого утра не слишком-то выспавшиеся и сильно голодные сыщики стояли на перроне центрального вокзала Кракова. Поезд, привезший их из Линца, выпустил всех, кто желал. Постоял 10 минут и пошел дальше к Варшаве, Белостоку и Ковно. Немногочисленные попутчики, не глядя, огибали троих молодых людей и текли по своим делам дальше. Судя по лицам, дома их ждал горячий завтрак и крепкий кофе. «Ну и?» — поинтересовался Никонов, с особой завистью посмотрев вслед толстяку, который весело катился к выходу, жуя на ходу пирожок. «Какой у нас план?» «Жрать охота!» Куда-то между краем крыши и облаком адресовал Кулиджанов. «Только все ж закрыто в это время». Алекс вздохнул. «Есть у меня одна идея. Но если ничего не получится, чур не убивать. Пошли!» Он забросил на плечо ремень сумки и двинулся к вокзальным дверям той же деловой походкой, что и остальные бывшие пассажиры. Трое пересекли широкую улицу, даже в этот ранний час не пустую, и пошли по ней в сторону парка. Дойдя, свернули вправо и вскоре уперлись в круглое кирпичное сооружение, украшенное зубцами, бойницами, керамическими плитками и окруженное полузасыпанным рвом. Дубовые двери, потемневшие от времени, были окованы широкими металлическими пластинами с рисунком, в котором угадывались львы, драконы и единороги. «Это что, сильно растолстевшая надвратная башня?» — поинтересовался Кулиджанов. «Это Барбакан, бывшие наружные городские ворота», — пояснил Алекс. «Стена и парк окружают исторический город. И когда-то войти в него можно было только так». «Понятно. И куда мы идем?» «Увидишь». Миновав еще одну арку, они ступили на мощеную камнем улицу. Многочисленные небольшие магазинчики, кафе и рестораны по обеим ее сторонам были закрыты. Витрины погашены, стулья перевернуты. Верещагин продолжал уверенно идти вперед. Если за полгода ничто не изменилось, то через несколько шагов они окажутся в таком месте, где как раз сейчас толпа завтракающих. Впрочем, в таком месте, как Краков, за какие-то 6 месяцев ничто действительно важное измениться не может. Наконец, они вышли на площадь, и он поочередно ткнул пальцем на 2 высокие башни слева, готический дворец в глубине и торговую аркаду справа, лаконично поясняя: костел святого Вацлава, Ягеллонский университет, главный рынок, нам направо. Наверное, какое-то название у этого заведения было, но никто его не произносил вслух уже много лет. Просто местные знали: в начале мясной линии главного рынка в любое время суток можно съесть горячего мясного супа с жареным картофельным пирогом и выпить кофе, черного как смола. Почерневшие от времени кухни, освещенные багряным отблеском от очагов, с ночи и до ночи ворочали котлы 4 брата-возняк. Здесь начинали свой день грузчики, рубщики и мясники, торговцы вином и овощами, сырами и рыбой, словом, все, кто проводил день на ногах за тяжелой работой. Как-то Алекс приехал сюда зимой. В Кракове было морозно и очень свежо. Гуляя по городу, они замерзли, как собаки. И Барбара привела его к возникам ужинать. К удивлению Верещагина, девушку тут знали, приветствовали. Ей навстречу даже вышел один из братьев, которого она представила своему спутнику как Михала. И не только вышел, а сам лично посадил за стол и подал по стопке зубровки от заведения. Словом, Алекс надеялся, что его вспомнят и обслужат. Вспомнили, не вспомнили, но за стол посадили, и трое сыщиков получили то же самое, чем завтракали в этот ранний час все, кому надо было наесться на целый день: по миске похлебки, большому пирогу и кружке кофе. Когда они снова вышли на площадь, было уже почти 7 утра. Солнце сверкало на крышах домов, флюгерах и шпилях, а к дверям рынка потихоньку подтягивались первые нетерпеливые покупатели. «Какой у нас план?» — повторил Никонов свой вопрос. «Поскольку здесь официальное лицо я, меня приглашали в городскую стражу, туда я и пойду. Потом встречусь с Василием и с его, так сказать, гарантом». «Красницким?» — догадался инспектор. «Именно. Ну а дальше видно будет». «Ладно, а мы?» «От вас мне хотелось бы, во-первых, побольше информации о дневниках, во-вторых, какие сведения есть обо всей этой истории в магбезопасности». «Ты думаешь, у них найдутся какие-то другие сведения?» — поднял бровь Кулиджанов. «Ну, ведомства не всегда делятся друг с другом информацией, даже если дела объединены». Алекс пожал плечами. «Тебе ли это не знать?» «Хорошо, предположим. Мы сможем уехать сегодня вечером?» Верещагин остановился и повернулся к спутникам. «Через 2 часа отчаливает королева Едвига. Будете в Москве сегодня вечером. Вперед!» «Мы обещали помочь». «Тогда тьма тебя побери, помогай, а не задавай вопроса, когда это закончится». Резко развернувшись, он зашагал в сторону университета. В 2 прыжка Глеб Никонов нагнал его и пошел рядом. «Где лучше искать информацию о дневниках?» «В публичной библиотеке. Это при университете, сейчас покажу», — миролюбиво ответил Алекс. «А когда мы встретимся?» «Наберешь на коммуникатор, договоримся. Все, я пошел». И он ускорил шаг, отрываясь от своих спутников. «Желает уезжать, пусть уезжает. Он справится и один, как справлялся много лет. У него тьма знает, сколько дел. Надо найти место для ночлега, бросить сумку, принять душ и к 9 утра быть в городской страже». Оставшиеся вдвоем сыщики переглянулись, и Кулиджанов проговорил с сожалением: «Ну, был неправ, признаю. Твои предложения...» «Надо где-то кинуть кости», — ответил Глеб, задумчиво оглядываясь. «Вон какой-то отельчик. Пойдем-ка и попробуем снять номер. Потом я в библиотеку, а ты к коллегам». Суржиков проснулся с четким ощущением, что во сне он видел способ, как выманить крысу из норы. За завтраком он хмурился, пытаясь этот полезный сон вспомнить, кусал губы и мычал что-то себе под нос. Наконец на эти гримасы обратили внимание глазастые близнецы. «У тебя что-то болит?» — поинтересовался непосредственный Стас. «Или это ты так усиленно думаешь?» — подхватил Серж. «Думаю», — не стал отпираться Суржиков. «О чем?» «О приманке». После разъяснений, что приманка была явлена во сне, но сон забылся, Макс заявил авторитетно: «Снилось все равно ерунда. Мне как-то целое сочинение так явилось на сложную тему. А утром вспомнил чушь и чушь». «Наверное». Все равно Владимир был расстроен. Ему ужасно хотелось до приезда Алекса закончить еще одно дело и предъявить пополневший счет. «Но вообще приманка – идея хорошая», – сказала Софья. «Он ведь ничего не добился, твой злоумышленник». «Он или она, но ты права, никаких видимых изменений в жизни театра не произошло. Режиссером остался Листопадов, Скавронский сидит дома и надувает щеки. Трупа не расколота. А может, он хотел добиться, чтобы у них никакого успеха не было? Тогда их лишат финансирования и вообще расформируют. Закроют. Такое бывает? Спросила Катя. Тут Суржиков задумался. Конечно, всякое он видел за свою долгую жизнь в театре. Трупы разваливались с уходом или смертью идейного вдохновителя или мецената, полностью менялся репертуар или направленность. Но чтобы государство взяло да и закрыло заведение, которое перестало пользоваться популярностью? Неа, помотал он головой, никогда такого не видел. Значит, условно считаем, что ничего он не добился и не остановится, то есть... Катя начала говорить, ее перебил Стас и почти закричал. «Надо создать новый талисман. Кто-нибудь великий посмотрит их спектакль, похвалит и подарит что-то свое. И это будет не личная чья-то реликвия, а всей труппы». На столе возникло блюдо с блинами и вазочками с земляничным вареньем. А голос с подоконника ворчливо проговорил. «Учишь их всю жизнь, учишь. Сперва поешь, а потом придумывай. А то и еда не впрок, и мысли не туда пойдут». «Пойдут куда надо», — ответил обрадованный Суржиков. «Есть идея. Обсудим после завтрака». Подойдя к зданию городской стражи Кракова, Алекс поймал себя на узнавании. Нет, в самом деле, на миг показалось ему, что вне зависимости от места действия эти дома выглядят похоже. Что какой-нибудь райотдел в огромной Москве, что спрятавшийся в тихом переулке особнячок Валь-де-Неже, несколько оперативников в невысоких чинах курят у входа, немолодой усач дежурный строго глядит на визитеров, в наличии непременно есть странноватый патологоанатом, суровый маг-следователь и седой начальник. Ну и не зря, конечно, возникло это ощущение, поскольку краковские коллеги точь-в-точь схожи были с московскими. Он ностальгически вздохнул, вспомнив секунд майора Бахтина, и протянул Харунжему в будке у входа свои документы, пояснив. Подпоручику Хандажевскому. Усы Харунжева, кстати говоря, были совершенно выдающиеся, пышные, русые, слегка тронутые сединой, с подвитыми кончиками. «Второй этаж, кабинет 25», — козырнул тот и, потеряв всякий интерес к посетителю, свирепым взглядом уставился на прогуливающегося у раскрытой двери голубя. Подпоручик оказался молодым человеком, моложе даже инспектора Никонова. Наверное, именно поэтому он старательно хмурился и какое-то время не замечал вошедшего. Потом вскинул на Алекса ярко-голубые глаза и спросил. «Господин Верещагин?» «Так точно». «Присаживайтесь, прошу, пана. Долго же вы до нас добирались?» Алекс развел руками. Чего он не любил, так это оправдываться. Начал подпоручик с вопросов о паспортных данных. Посмотрел билеты из Москвы в Монакум, далее в Линц и, наконец, в Краков. Поднял бровь, обнаружил задержки по дороге, но вопросов на эту тему задавать не стал. Зато похмыкал над лицензией частного детектива, хотя прекрасно был осведомлен о том, кем является работодатель подследственного. Потом хозяин кабинета встал, отпер сейф, старательно закрывая спиной кодовый замок, и достал оттуда тоненькую папку. Вернулся к столу, положил папку на стол и уставился на Верещагина. Тому стало смешно и грустно. Молодой, старательный и неопытный расследователь, трудно придумать что-то хуже. Ну да ладно. Если уж совсем не получится контакт, будем пользоваться рекомендациями и связями. «Пан подпоручик, давайте вы зададите мне вопросы», — предложил Алекс. «Все-таки господин Таунин проработал у меня в доме несколько лет. Я его неплохо знаю и могу раскрыть какие-то стороны его характера». Раскрыв папку, Хандажевский перелистнул лежащие в ней бумаги и спросил. И как долго он у вас проработал?» «Все время, пока молодой офицер городской стражи расспрашивал об истории службы Василия Таунина в качестве гувернера близнецов, нашего героя не оставляло чувства, что не слишком-то подпоручика все это интересует. Есть правила, вот по ним он должен обо всем этом спросить и ответы в протокол вписать. Потом вложить листочек в папку и забыть навсегда». Наконец, подпоручик сложил ладони домиком и слегка склонил голову. Алекс подобрался. Начиналось самое важное. «Скажите, а как давно ваш служащий интересовался темой трансмутации?» «Вообще не интересовался. Не говорил, не задавал вопросов, не обсуждал и книг домой не приносил». «Хм, чем же он занимался в свободное время?» Алекс задумался. Как-то не замечал он за Василием каких-то серьезных интересов. «Вы знаете, по-разному. Поначалу, только придя к нам работать, он увлекся дизайном интерьера. Ну, это понятно, я выделил ему комнату в доме, и Василию хотелось ее обставить как можно лучше. Он читал журналы, даже на лекции какие-то ходил. Потом остыл, конечно, и занялся магическим оружием». «В смысле?» — скинулся Хандажевский. «Нет-нет», — Алекс приподнял ладони в успокаивающем жесте. «Никаких реальных огненных мечей или самонаводящихся ледяных стрел у меня дети в доме. Истории изобретений, боевые маги, которые применяли все это, летописи военных столкновений, возможности мирного примирения. Все исключительно по литературе, да и та в основном библиотечная. А потом он заинтересовался своими корнями. Понимаете, пан подпоручик, Василий вырос без родителей, у какой-то дальней родственницы. И что именно произошло с его семьей, эта родственница говорить отказывалась. Там вообще вышла не слишком красивая история, но я не стану ее излагать без разрешения Таунина. Но он решил узнать все это в деталях и выяснил постепенно, что, возможно, его прадедом был профессор Угли». «Кто это?» «Последний пражский алхимик», — ответил Алекс, решив не уточнять, отчего подпоручик задает вопросы о трансмутации. И при этом не осведомлен о роли помянутого профессора в этой истории. Именно он считается разработчиком полного заклинания общей трансмутации. «Ах, вот как! То есть ценные рукописи он украл исключительно из интереса к семейной истории?» «Насколько я понимаю, из 5 тетрадей Василий заплатил за 4 и дал чек для того, чтобы зарезервировать за собой 5-ю. Разве не так?» «Ну вот пан Мечислав Войтыцкий утверждает, что нет. А я могу ознакомиться с его заявлением?» Подпоручик помолчал, потом сказал неохотно. «Вот, вы можете посмотреть материалы дела, но прежде я потребую от вас магическую клятву о неразглашении». Верещагин лишь возвел глаза к небу и протянул руку за текстом клятвы. Документов в папке было немного. Заявление пострадавшего, протокол беседы с ним и протокол допроса Василия. Кроме этого, подшито было заявление уважаемого гражданина Кракова, пана Тадеуша Красницкого, о том, что господина Таунина он знает лично и гарантирует его явку в городскую стражу немедленно по вызову. «И все?» – удивился Алекс. «И вот ради этого я клялся, словно над раскрытой тайной Грааля? А чего вам еще?» — немедленно ощетинился подпоручик. «Дело только открыто». «Ну, например, проводилось ли исследование этих самых тетрадей, о которых идет речь? Какой-то независимый специалист дал заключение, являются ли они подлинными, или это вчерашняя подделка?» «Нет. Но пан Тадеуш, прежде чем принять дневники для продажи, их изучил и удостоверил подлинность». «Ваш пан Тадеуш – лицо заинтересованное. Сказано мною главное слово «независимый». Ладно, Смотрим дальше. Владелец дневников Мечислав Войтыцкий, и он сдал их на комиссии в букинистический магазин. Не совсем. Тут лицо поручика сделалось несколько смущенным. И он без особой надобности полез в ящик стола. Он еще не является владельцем, так как полгода после смерти его отца еще не прошло. А что, завещания не было? Нет, пан Бронислав умер внезапно. Совсем интересно. Еще раз перелистав жалкие странички, Алекс принял решение. Пан подпоручик, что-то я совсем запутался. Давайте сделаем так. Я поговорю с Василием Таунином и с паном Красницким и вернусь сюда. Мы с вами сходим пообедать и за обедом изложим каждое свое видение проблемы. Годится? Хандажевский напыжился и даже слегка покраснел от возмущения. «Это что, взятка?» «Где?» – оторопел Верещагин. «Обед – это предложение взятки? Ну вот что, вы, пан частный детектив, посмотрели материалы?» Он забрал папку и сунул в сейф, старательно заперев замок. «Вот и идите, куда вы там собирались. Не мешайте работать». «Совсем плохо». Пробормотав это, Алекс покачал головой и вышел из кабинета номер 25. Сбежал по лестнице, на выходе вежливо кивнул дежурному и уже почти вышел, как вдруг остановился, а потом и вернулся на несколько шагов. «Скажите, пан Харунжий, а где я могу найти капитана Пшемыского?» Харунжий усмехнулся в усы, но никак комментировать не стал, а просто ответил. «Капитан в кабинете не сидит, его ноги кормят. Но обычно, если время есть, он забегает перекусить в трактир у Яна Неповита. Это за университетом. Там хозяин толстый пацик, ему можно оставить записку». «Ага, спасибо, пан Харунжий, попробую». В трактире по раннему времени было тихо и пусто. Только за одним из дальних столов сидел немолодой дядька с длинными рыжими усами, заправленными за уши. Перед дядькой стояла шеренга накрытых крышками горшочков и тарелок, штук 10, не меньше, и он, раскрыв первый, что-то из него деловито поглощал. Алекс с уважением глянул на запасы, коротко поклонился и повернулся к хозяину. Тот меланхолически протирал стойку белоснежной тряпкой. «Пан Пацик?» — вежливо поинтересовался Верещагин. «Так точно. Толстый пацик, к вашим услугам. Чего пану угодно?» «Мне сказали, что у вас можно оставить информацию для капитана Пшемыского. Это так?» «Ну, если пану желательно. Только я понятия не имею, когда пан капитан здесь появится». «Ничего страшного», — пожал плечами Алекс, вытаскивая из кармана карандаш. «Найдется листок бумаги?» Нашелся листок, и записка написалась легко и убедительно. И вообще ему все больше казалось, что выдернули его в Краков по пустячному делу. Можно было и не ездить, а остаться дома с детьми и с Барбарой. Справится Василий сам, что он маленький. Помотав головой, Алекс стряхнул странные, несвойственные ему мысли. Быстро дописал записку и отдал ее пацику. Потом повернулся к усачу. Тот доел содержимое пятой тарелки. «Быстро он, однако», — поразился Верещагин. Аккуратно облизал ложку и положил ее рядом со следующим горшочком. Поколебавшись, Алекс сказал. «Пан Пацик, дайте мне чашку кофе по-варшавски. Я пока поговорю с паном». И, не размышляя долго, подсел к столику и представился. «Алекс Верещагин, частный детектив из Москвы». «Еже Студняк, наемник из Кракова», — ответил усатый. Под его правым глазом был длинный, почти стертый временем шрам. Когда наемник улыбался, шрам наливался кровью и становился заметным. Потом Алекс выяснил, что наливается кровью он и тогда, когда усач сердится, но это было не скоро. «И зачем ты, пан Студняк, ментальную магию ко мне применил?» «Скучно мне, пан Алекс», — Вот работу сделал, денежки получил, пропиваю потихоньку. А скучно, мочи нет. Может, тебе подсобить чем? Может и подсобить, задумчиво ответил Верещагин. Так вот что, пан Ежи, скажи, где тебя искать? Очень можно статься, что будет у меня для тебя работа. Так что ж меня искать? Ты вот пацику записочку для кого-то нужного оставил. Вот и для меня передашь. Тьма его знает, зачем мог бы пригодиться битый-перебитый наемник частному детективу, занимающемуся, в общем, совсем не опасными делами. Но... Словно подтолкнул кто-то его под локоть, шепнув кратчево. Бери, пригодится. Он и взял. Жил Тадеуш Красницкий совсем недалеко от университета, буквально в 2 шагах от парка Планты, окнами на концертный зал имени Шопена. И букинистическая лавка его была тут же. Лавка на 1-м этаже, а квартира на 2-м. Постучав кольцом, висящим в пасти растрепанного латунного льва, Алекс приготовился долго ждать, но дверь распахнулась почти мгновенно. На пороге стоял Василий Таунин. Признаться, его работодатель думал, что увидит бледного, может быть, даже изможденного и уж точно встревоженного недавнего узника. Но гувернер был бодр, румян и даже как-то весел. Впрочем, увидав Верещагина, он слегка сник и открыл рот. Потом не сказал ничего, закрыл его, кивнул головой и посторонился, пропуская визитера внутрь. Пожилой высокий мужчина в домашней куртке с бархатными лацканами, явно местный, судя по привычным уже вислым седоватым усам, неторопливо вышел навстречу посетителю. «День добрый, пан!» «Алексей Верещагин, этот молодой человек работает на меня!» Поймав острый взгляд гувернера, Алекс поспешил добавить. «Работает или работал, это уж мы разберемся по ходу дела». «Простите, пан Тадеуш, я же должен был вам представить», — заторопился Василий. «Да поздно уже», — усмехнулся в усы мужчина. «Так что представлюсь сам. Тадеуш Красницкий, букинист». «Рад знакомству. Прошу вас». Хозяин дома посторонился и сделал приглашающий жест в сторону лестницы на 2-й этаж. В гостиной он извинился, что на несколько минут оставит их одних, и вышел. Василий молчал. Алекс поморщился и сказал: «Давай, рассказывай». «Даже не знаю, с чего начать». «Знаешь, я мог бы сказать, начни сначала, но эта фраза уже в зубах навязла. Поэтому начни с главного». «С главного? Тогда, пожалуй, так. Тетради было 5, и еще 1. И поэтому тебя обвиняют в краже 5, а 6 идет для ровного счета?» Не удержался Верещагин. Нисколько не обидевшись, гувернер продолжал. 5 тетрадей предположительны, дневники профессора Угли, предположительно моего предка. А 6, сделаны им выписки из нескольких трудов по рунной магии в той части, где говорилось об использовании рун в заклинании трансмутации. И одно без другого интересно только с исторической точки зрения, а вместе они могут быть полезны практически. Вась, тебе-то это зачем? Ты ведь не маг. И что? Таунин помотал головой, как заортачившаяся лошадь. Теоретическую магию никто не отменял, между прочим. А для нее довольно самого крохотного резерва. Ты пойми, я же не просто так. Я о будущем думаю. Человечество? Не без ехидства поинтересовался Алекс. Вообще-то о своем собственном. А польза человечеству идет так, как ты выразился, для ровного счета. Не остался в долгу Василий. Близнецы растут, уже, считай, выросли. И я им не особо нужен. Значит, еще... 1/2 года, и надо будет искать новую работу. А ты знаешь, каково это – работа гувернера при каком-нибудь капризном отроке? Это у тебя я считаюсь, да и чувствую себя на равных с членами семьи. А в предыдущих домах место мое было на кухне со слугами. если хоть сколько-то свободного времени находилось. Верещагин помолчал, потом кивнул. «Понятно. И ты решил попробовать поменять жизнь?» «Да». «Хорошо. Мотивы твои мне понятны. Как же получилось, что тебя обвинили в краже?» «Боюсь, тут моя вина», — ответил вошедший в гостиную пан Красницкий. Пока в гостиной разговаривали, он успел переодеться и теперь щеголял в белоснежной рубашке, пиджаке из тонкой шерсти и темно-красной бабочке. «Да вы-то тут при чем?» — буркнул Василий. Видно было, что этот разговор повторяется уже не в первый раз. «Видите ли, пан Алекс, тетради были приняты мною от пана Мечислава Войтыцкого для оценки и продажи. А вот шестую тетрадь он продавать не хотел, желал лишь оценить и, возможно, слегка подреставрировать. Там каким-то образом бумага подмокла, и кое-где чернила размылись». «Смылись полностью, только царапины остались», — добавил Таунин. «Но этот тип...» «Василий», — укоризненно проговорил Красницкий. Молодой человек со вздохом поправился. «Этот ваш Войтыцкий, что, не понимает, что конспекты без дневников никакого смысла не имеют?» «К сожалению, пан Мечислав молод, горяч и не особо разбирается в теоретической магии», — признал пан Тадеуш. «Иначе говоря, малообразован и гонору выше крыши», — перевел Василий. «Оттого ему кажется, что он сможет использовать конспекты для создания новой теории или написания книги, или разработки формулы и еще чего-нибудь, но непременно великого. И ты решил, что шестая тетрадь тебе гораздо нужнее, чем ему?» Таунин опустил глаза и промолчал. «Проблема усугубляется тем, что конспекты эти защищены от копирования, и никто не может понять, как именно», — добавил пан Красницкий. «Понятно. Значит, перед нами стоят две проблемы — снять с Василия обвинения и получить в руки оригинал или копию шестой тетради, так?» «Так». «Ну что же, будем их решать». «А сможем?» — голос Василия слегка дрогнул. «А у нас есть выбор?» «Нету». «Значит, придется смочь». Снова стоял Владимир Суржиков перед трехэтажным особняком в стиле модерн, расположившимся в тени деревьев в уютном дворике рядом с Петровкой. Он поднял взгляд на арочное окно второго этажа и успел увидеть, как там шевельнулась занавеска. Дверь справа на площадке была распахнута, и, прислоняясь к косяку, стоял великий актер. «Я так понимаю, и старик может на что-то пригодиться», — ухмыльнулся он. «Из вас, старик, никак не получается. Старики они вон в домино во дворе играют и на прострел жалуются», — буркнул Суржиков. «Ну, проходи. Кофе хочешь?» — спросил Певцов, и, не дожидаясь ответа, крикнул куда-то в глубину квартиры. «Маша, кофе сделай побольше!» «Вам, Иларион Николаевич, доктор кофе запретил начисто», ответил звонкий женский голос. «А будете требовать, и до лира не дотянете». Актер сделал страшные глаза и снова прокричал. «Ладно, тогда чай!» Прислушался и, не получив возражений, махнул рукой. «Вчера был Семен Михайлович, домашний, так сказать, доктор. Все-все запретил. Буду питаться вермишелью без масла и соли». Представив себе жизнь без пирогов, запеченной ветчины и жареной картошки, которая Аркадию особенно удавалась, Суржиков впечатлился и посочувствовал. Правда, в глазах Певцова присутствовал некий насмешливый чертик, который не давал вполне горевать над его страданиями. Но можно ли не поверить игре великого актера? «Садись. Рассказывай, какие у тебя успехи?» «Да вот, осталось 8 подозреваемых, и дальше сократить список не могу, хоть убей». «Давай, посмотрю». Певцов дважды прочитал список, долго разглядывал снимки, кряхтел, потом решительно отложил один в сторону. «Лариса Суюмбекова не могла этого сделать. Я ее знаю много лет, и я утверждаю, не могла». «Почему?» «Потому что в театре для нее вся жизнь, вне зависимости от того, кто ставит спектакль и что играют, и даже от того, занята ли она сама хотя бы на роли горничной без слов. Лариса – неумная, вздорная старая женщина. Но нарушить хоть одну из примет...» Он так и произнес это слово, чтобы заглавная буква была хорошо различима. «На это она никогда не пойдет». «Хорошо, я вас понял. Но все равно остается 7 фигурантов». «Ну, положим, Марияшу Елисееву я тоже знаю давно. 30 лет назад? Да. В общем, я ее примерно столько и не видел. И как за это время Марьяна изменилась, не имею понятия. В те времена, когда мы знались, она была женщиной недалекой, но абсолютно честной. Что с ней происходило, как жизнь сложилась, только Терпсихоре известно. Скорее уж, Мойром». Покачал головой Суржиков. «А про остальные хоть что-то знаете?» Вновь раскрыв список, актер пробежал его глазами. «Тюрин. Не знаю и не запомнил. Вильнева Наталья. Что-то знакомое, но откуда, убей, не скажу. Наверное, когда-то и где-то встречались. Она ж примерно нашего возраста. Помоложе. Ну да все равно не помню». И тут он перебил сам себя и подвинул к посетителю вазочку с вареньем. «Ты чай-то пей и варенье ешь земляничное. Маша, экономка моя, варила. А я пока думать буду». «Так, дальше. Грибанов, рабочие сцены. Не знаю. Не подумай, что из снобизма просто не сталкивался. Ленская. Слишком молода. Толстоганов. Слышал и даже встречал в какой-то антрепризе. Поганый человечек, но такая вещь в себе, что и не поймешь, что же у него на уме. Знаешь...» Тут он отложил в сторону листки и снимки. «Бывают такие коробочки, вроде как с подарком. Открываешь одну, а внутри вторая. В той третья, в ней четвертая, пятая, доходишь до последней с грецкий орех размером и медлишь. Открывать уже не хочется. Вдруг внутри не бриллиант, а дохлый таракан?» «Знаю», — кивнул Суржиков. «Вот и я о том. Значит, кто там у нас дальше? Ах, Илья Ильич, ну с этим хорошо знаком. И могу предположить, отчего он вечерами из театра не уходит». Тут Певцов посмотрел на гостя хитрым глазом, явно ожидая вопроса. Владимир не подвел и послушно спросил. «Почему?» «Я слышал, что 2 года назад Чувасов овдовел, и живет он теперь с сыном и невесткой, полагая, новая хозяйка его из дому потихоньку выживает. Вот он и ждет допоздна, покуда там все спать улягутся». «Вы считаете, он не мог действовать во вред труппе?» «Считаю, что нет». «Ну хорошо». Переложив листки в порядке вероятности, Суржиков вздохнул. «И все равно остается 6. Ума не приложу, как быть. Я же вижу, что у тебя есть идея. Сознайся». «Есть, Иларион Николаевич». И Владимир изложил план, придуманный и обсужденный за завтраком. Певцов поджал губы, почесал в затылке, потер нос, словом проделал ряд телодвижений, долженствующих обозначать усиленные размышления. «То есть ты предлагаешь мне стать дарителем этого самого нового талисмана?» «Да, Иларион Николаевич». «И что это может быть?» «Да что угодно», — отвечал расхрабрившийся Влад. «Да хоть бы и снимок с подписью». «Снимок? Это мелко и недостойно Илариона Певцова. Вот что. Есть у меня один человек. Дай-ка я его приглашу. Маша!» В дверях гостиной появилась экономка, довольно молодая румяная женщина с удивительно красивыми синими глазами. «Маша, во-первых, вызови мне Личана». «Как срочно?» — спросила невозмутимая Маша. «Вчера». «Поняла, Иларион Николаевич. Во-вторых, выясни, что сегодня и завтра дают в театре драмы и комедии». «Поняла, Иларион Николаевич». «В-третьих, убирай чай, наш гость уходит». И как ни пытался Суржиков выяснить, что же задумал расшалившийся патриарх, на него только замахали руками и закричали: «Кыш, кыш!». Инспектор Никонов слыл среди коллег человеком рациональным и трезвым. И к тому были основания. Родился Глеб в семье сельского врача и мага-агронома, и лет до 6 был твердо уверен, что пойдет по родительским стопам. По чьим именно, он не успел решить. А когда ему исполнилось 6, родители уехали на несколько дней в отпуск в Валахов, где и попали под руку рехнувшемуся магу крови. Мальчика забрал к себе дядя. Жил он до конца школы вместе с 6 двоюродными братьями и очень быстро научился вставать первым, съедать из тарелки все до конца и работу по хозяйству делить поровну. Или по справедливости. Это уж как получится. А после окончания школы Глеб отправился в Москву, где и поступил вначале в училище городской стражи, а потом после 3 лет службы на юридический факультет университета по специальности магический розыск. Он точно знал, что мага крови, убившего его родителей, нашли практически сразу же, и при задержании тот погиб. Но также точно ему было известно, что рано или поздно найдется новый желающий получить дармовую силу, выпив чью-то жизнь. И Никонов хотел быть среди тех, кто наденет ему орехалковые наручники. Такая мечта. Так вот, крестьянская рациональность подсказывала инспектору: во-первых, совпадения в жизни случаются редко. Во-вторых, нужно сначала выяснить предысторию, а потом делать предположения. И как и было запланировано, он отправился в библиотеку. У библиотек тоже бывает специализация. Иногда она, естественно, вытекает из того, кто ею пользуется. Так что высшие курсы актерского мастерства располагают тысячами и тысячами рукописей пьес, сценариев, мемуарами режиссеров и воспоминаниями суфлеров. А, скажем, в охотничьем клубе можно отыскать руководство по соколиной охоте, написанное царем Алексеем Михайловичем. Книжное собрание Ягеллонского университета по праву гордилось коллекцией рукописных и первопечатных книг по магии. Здесь можно было найти рассуждения об армиллярной сфере и использовании ее для разработки новых формул стихии воздуха Герберта Арельякского и Краковский кодекс Бальтазара Бехема, прусские хоругви Яна Длугаша и компендиум зла Франческо Гуацца. Но Глеба Никонова интересовали книги, посвященные заклинаниям подобия, основанным на рунической магии, о чем он и сообщил хранителю. То есть, конечно, до хранителя инспектор добрался не сразу. Вначале ему требовалось доказать, что он, не имеющий отношения к Ягеллонскому университету, не являющийся гражданином Кракова и даже царства польского, вообще имеет право попасть в библиотеку. На этом этапе довольно оказалось удостоверение городской стражи Москвы. Все-таки договор между государствами Союза Королевств работал. И работал неплохо. Дальше, поработав с каталогом, Глеб понял, что общедоступные фонды ему вовсе ни к чему, надо попадать в закрытое хранилище. Здесь уже пришлось предъявить печать на левом предплечье, знак того, что инспектор Никонов работает в том числе и с делами о магических преступлениях. И, наконец, последним судьей стал хранитель библиотеки по имени Нарбут. «Руническая магия, значит?» Желтые глаза сверкнули, шевельнулись длинные пальцы, закрытые белыми перчатками, и Глеб подавил привычный, суеверный ужас. «Да», — твердо ответил он, — «руны в применении к заклинаниям подобия». «Что-то конкретное?» инспектор замялся. «В принципе, Нам в расследовании все время встречается одна и та же книга, но я не уверен, что нам не подставляют решение». «Какая именно?» Вздохнув, Никонов отбарабанил название, уже навязшее в зубах. «Так вот, Нарбут считает, что трансмутация — это порождение болезненного воображения слабых магов, относящихся к самим себе со звериной серьезностью», — сказал он, завершая свой рассказ. «То есть, по мнению хранителя, она невозможна?» — уточнил Кулиджанов. «Именно так». «Это нисколько не поможет нам с доказательствами невиновности Василия», — вздохнул Алекс. «Если он и впрямь невиновен, в чем я уже начинаю сомневаться». Трое москвичей сидели в кофейне на Братской улице и обсуждали, что кому удалось узнать. Начать выпало Глебу, как самому младшему. «Ну, о дневниках и выписках хранитель что-то сказал?» — спросил капитан-лейтенант. «Вот именно и сказал. Ерунда. Не имеет ни практической, ни исторической ценности». «Ясно. Ладно, с тетрадями более или менее разобрались. Теперь по сведениям от коллег». Кулиджанов выдержал театральную паузу. Инспектор Никонов громким шепотом произнес. «Судя по его покерфейсу, наш капитан-лейтенант принес как минимум сенсацию». «Можно сказать и так. У отдела расследования Краковской службы магбезопасности есть основания для открытия дела по факту смерти старшего Войтыцкого, случившейся от применения недозволенных магических средств. Проще говоря, пана Мечислава подозревает в том, что он ускорил смерть папаши на пару десятков лет». Верещагин длинно присвистнул. «Получается, ему бы не в чужом глазу соринку искать, а из собственного бревно вытащить?» «Это не отменяет абсолютную неправомерность действий Василия», сурово произнес Кулиджанов. «По этому делу, в общем, короче говоря, коллеги настоятельно рекомендуют господину Таунину признавать вину и каяться. В данном случае речь идет о штрафе или общественных работах, а то и вообще о порицании». «И как это обставляется в наши времена?» – заинтересовался инспектор. «А то я читал тут, как в 13 веке в Праге общественно порицали 10 ударами кнута и позорным столбом на сутки». «Судья зачитывает приговор публично и потом в городском листке помещает информацию», — неохотно ответил капитан-лейтенант. «Для местных жителей это чувствительно. Но твой гувернёр же с тобой вместе и уедет». «Тьма его знает», — ответил Алекс с огорчением. «Это получается, мы проиграли?» «Нет, мы выиграли, ведь детектив не может оказаться побежденным», — ухмыльнулся Никонов. «Просто это такая победа. Не конкретного человека, а справедливости и здравого смысла». Василий и пан Тадеуш встретили Алекса уже не в гостиной, а в подсобном помещении книжной лавки пана Красницкого. Как обычно и водится у антикваров и букинистов, в подсобке было куда интереснее, чем в торговом зале. На двух больших столах лежали потрепанные, совсем растрепанные книги, какие-то ножички, дощечки, стояли коробки с иглами и баночки с клеем и краской. Над всей комнатой царил запах кипариса, ладана и спирта. Двое мужчин, молодой и старый, спорили, размахивая руками, над тощей и невзрачной тетрадкой. «А я говорю, надо сразу пробовать амулет», — горячился Василий. «Вашими дедовскими методами мы рискуем вообще уничтожить следы надписей». «Ого! Можно подумать, 200-300 лет назад амулеты были хуже», — бурчал под нос пан Тадеуш. «Тоже янтарь в кипарисовом дереве, те же формулы, та же активация». Посмотрев на этот бесконечный спор, Алекс шагнул в комнату и откашлялся. Оба спорщика воззрились на него с такими одинаковыми выражениями лица, что он невольно рассмеялся и сказал: у меня есть новости». «Да?» – оживился Таунин. «И тебе они не понравятся. Надо признавать вину и соглашаться на мировую. Как мне сказали, тетрадь эта признана не имеющей исторического и культурного значения, поэтому наказание будет только за несанкционированное использование. Тетрадь возвратить владельцу плюс штраф или общественные работы. Если ты хочешь вернуться в Москву со мной или вскоре, проси штраф». «Ну, видишь ли», — помялся Василий, — «я ведь тебе уже не нужен, так? Мальчики выросли, и водить их за руку больше не придется. Собственно, весь последний год я был не особо востребован». «Чего ты хочешь, Вася?» «Я остаюсь здесь», — решительно ответил гувернер, теперь уже окончательно бывший. «Вот пан Тадеуш меня пригласил поработать с реставрацией книг». «Пригласил», — столь же решительно кивнул Красницкий. «Я от своих слов не отрекаюсь». «А общественные работы? Да вот у меня и будет работать. Пану судье все равно, я уверен». «Ну хорошо». Честно признаться, Алекс не удивился. Чего-то подобного он и ожидал. «Тогда прощаемся. Я сегодня вечером хочу улететь». Они обнялись, и Верещагин ушел, оставляя позади значительный кусок своей жизни. За его спиной возобновился спор о методах реставрации надписей. Кажется, слов о необходимости вернуть тетрадь господа букинисты предпочли не услышать, но это уже была их ответственность. Суржиков лежал на кровати, смотрел в белый потолок своей комнаты и терзался. Ему доверили расследовать дело, пусть и не такое, о котором станешь писать мемуары, но все же дело, важное для нанимателя. Прошло уже 3 дня, вот и 4-й почти заканчивается, а он ничего сказать не может. Бегал, суетился, отрывал от дела занятых людей и все бестолку. Тут он вспомнил сегодняшний свой визит к Илариону Певцову и затосковал совсем сильно. Пожалуй, Владимир накрутил себя уже до того состояния, в каком люди творческого темперамента начинают пить без просыпу. Но обратиться к этому классическому способу утоления тоски все-таки не позволяла аллергия. Отчего-то это было еще обиднее. Он порастравлял эту обиду, порасковыривал болячку так, что она все время саднила и не давала о себе забыть. Вздохнул и сел на кровати. К саду медленно подкрадывались сумерки. Пахло сиренью и, кажется, ландышами. «Весна», — пробормотал Суржиков. «Весна. А я тут глупостями занимаюсь. Пойду помогу Соне в саду, если позволит». «Не позволит», — шепнул ему внутренний голос. «Иди и делай, что обещал. До начала спектакля час. Отправляйся в театр, наблюдай и опрашивай». Влад потер ладонью колючий подбородок, снова вздохнул и пошел бриться. Кто его знает, что там затеял Илларион Николаевич? Лучше быть поближе к месту событий. Конечно, усмирить этот вулкан он не сможет, но хотя бы спасет из-под обломков собственную гордость. Они взяли билеты на очень удачный рейс. Королева Мап, новейший скоростной дирижабль, шел из Люндевика без остановок на ночевки. И в Кракове задерживался на 2 часа, только чтобы поменять фиалы с воздушными элементалями. «Отправляется в 8 вечера», — сообщил Кулиджанов, выкладывая на стол 3 билета, красочные книжечки из плотной дорогой бумаги. «Будем в Москве в 10 утра. На борту спальные места для пассажиров, 2 ресторана, бар и показ голографических комедий. Мест не было, но я воспользовался служебным положением». Недоверчиво пошевелив пальцем билетную книжечку, Алекс спросил: «И сколько это стоит?» «Не дороже денег. 600 дукатов с каждого, ужин и завтрак включены». «Однако, дневная ставка хорошо зарабатывающего частного сыщика». Капитан-лейтенант развел руками. «Отправляйся поездом. Каких-то 2 дня. У меня этот билет с руками оторвут». «Не болтай», — буркнул Верещагин, выкладывая на стол 60 золотых десяток. «Мне надоела эта история». «Ты такой во вселенной не один. Утешает лишь то, что дальнейшая наша работа по этому делу будет идти дома, за своим столом, с родным архивом и справочным фондом, с ночевками в собственной кровати, если повезет. Эх, красота!» «У меня таких денег нет», — мрачно сообщил Никонов, глядя в стол. «Так что я поездом». «С какой это стати?» — поднял бровь Кулиджанов. «Ты-то в командировке, так что за тебя родное ведомство платить будет. Его царского величества городская служба». «Тогда предлагаю поесть», — мигом повеселел инспектор. «Когда он еще будет, тот ужин? Да и чем там на борту кормят? Алекс, а еще разок мы туда, на рынок, наведаться можем? А потом сразу к причальной мачте». Театр сиял огнями. На сей раз в зрительном зале драмы и комедии все места были заняты. И даже у входа маячили несколько унылых фигур, спрашивающих лишние билетики. Афиша сообщала, что объявлен бенефис Виктории Мавлюдовой, и только на 2 дня труппа возобновляет постановку более чем столетней давности, лучшую комедию всех времен и народов. Как важно быть серьезным. Сегодня Мавлюдова играла леди Брэкнелл, завтрашний же состав был обозначен большим вопросительным знаком. Суржиков прошел к служебному входу. До начала спектакля оставалось всего полчаса. Все участники давно пришли и занимались своим делом. Так что обычно к этому моменту вахтер Поликарпыч уже пил чай в своей комнатке. Но нет. Сегодня он, принаряженный в форменную куртку с лирами и масками на обшлагах, стоял в дверях и строго взирал на отирающихся поблизости любопытных. «Владимир Иванович, наше вам почтение!» «Добрый вечер, Михаил Поликарпович!» Слегка поклонившись, Суржиков миновал снявшего фуражку дежурного и направился к служебной лестнице. «Это кто?» — услышал он за спиной взволнованное контральто. «Смотри, его пустили, может, актер?» «Небось, проверяющий какой, из министерства или департамента. Закрыть их хотят, вот Листопадов и старается», — ответил авторитетно тенорок. «Милейший, может, договоримся как-то?» «Не положено». Голос Поликарпыча был холоден, словно лягушачье брюхо. Дальнейших переговоров Влад не слышал. Но вся эта суета подняла ему настроение, и к гримеркам он подходил, посмеиваясь. Возле первой мужской гримерки он почти столкнулся с Крамовым. Согласно афише, тому досталась сегодня роль Лейна. С его ударных реплик начиналась пьеса, и волновался Савелий чрезвычайно. Щеки его пылали, несмотря на грим. «Володечка!» Крамов ухватил его за рукав и почти потащил в комнату. «Вот хорошо, что я тебя встретил. Проходи, садись!» Подтолкнув гостя к стулу, Савелий сбросил оттуда халат и какие-то шарфы и повернулся к своему соседу, молодому актеру Макарову. «Семен, ты почему не здороваешься?» Открыв глаза, тот посмотрел непонимающе, потом расцвел в улыбке. «О, Владимир Иванович, как хорошо, что вы пришли. Видели, что мы сегодня играем? У меня роль Алджернана». Он горделиво выпятил грудь и надул щеки. Потом не выдержал и расхохотался. «Мы с Савельем сегодня открываем спектакль». «Ну, ни пуха, ни пера». Суржиков собрался встать, но старый актер вцепился в него. «Нет-нет-нет, я ж тебя по делу позвал. Я помню, ты всегда перед выходом на сцену какой-то стишок прочитывал, и потом такой был успех, зал ревел». «Ну», — смутился Владимир, — «дела былые». «Дай». «Что?» «Владимир Иванович, мы с Савельем просим вас, поделитесь успехом», — сложив ладони, попросил Макаров. «О, уже первый звонок!» Крамов заерзал на диванчике. «Володечка!» «Ладно», — сдался Суржиков. «Только чур не смеяться». Оба помотали головами, жадно глядя ему в рот. «Давайте нынче пить вино, пускай на дорогах мрак. И все не то, и все не так, но что есть то и так». Прозвучал второй звонок, и под этот неумолкающий трезвон он смотрел, как старый и малый, глядя друг на друга, шепчут стихи. Звонок затих, и Савелий спохватился. «Все, пора на сцену, идемте, дорогой мистер Алджернан Монкриф». «Идемте, Лейн». Суржиков дождался начала спектакля, постоял за кулисами, вдыхая запах грима, проглаженных раскаленным утюгом костюмов, не просохшей краски от декораций, и отчаянно завидовал двоим на сцене, ведущим остроумный диалог. Потом махнул рукой, достал свой список и, прочитав его дважды от первой до последней строчки, отправился в хозяйственную часть к Чувасову. Илья Ильич пил чай. В его небольшой комнатке было не повернуться. Большую ее часть занимал несгораемый шкаф, сработанный из чудовищно толстого металла. Все остальное место занимали кресло, стол и диван, столь монументальные, будто их для себя лично подбирал Собакевич. В настоящий момент Чувасов расположился в кресле. На столе перед ним стоял стакан с подстаканником, до краев налитый черным, почти непрозрачным чаем, блюдце с ушками и тарелка с медом. На незваного гостя Илья Ильич взглянул неприветливо, выражением лица напоминая не кстати разбуженного медведя. «Сыщик пожаловал, значит». Буркнул он под нос, наклонился к стакану и отхлебнул чай. «Добрый вечер», — поздоровался Суржиков. «Кому как», — ответствовал заведующий хозяйственной частью. Сесть он Владимиру не предложил, а тот и не ждал приглашения. Нашарил под столом табуретку, уселся, утянул сушку из блюдца и стал вертеть головой, рассматривая комнату. Посмотреть тут, оказывается, было на что. Вся свободная поверхность стены была увешана и оклеена старыми афишами, фотографиями актеров, программками, исчерканными листами ролей. На многих экспонатах этой своеобразной выставки красовались размашистые подписи. Усмотрел Суржиков и афишу «Сирано», где он исполнял главную роль, и на сердце у него потеплело. «Смотришь», — пробурчал Чувасов, — «а подписать не подписал в свое время». Суржиков развел руками. «Хотите, сейчас автограф поставлю, хоть два?» «Ставь». И в руки ему сунули толстый фломастер. Размашистая подпись заняла свое место, и подопревший слегка Илья Ильич спросил. «Чаю хочешь?» «Нет, пожалуй, спасибо». Еще не договорив, Влад понял, что ошибся. Лицо завхоза снова потемнело, и он с горечью спросил. «Что, подозреваешь меня?» «Было дело, не скрою», — не стал отпираться Суржиков. «Вот только не похоже это на вас, так мелко и болезненно пакостить. Вы мужчина серьезный. Да и Иларион Певцов категорически уверен, что вы на трупу неприятности наводить не могли». «Иларион», — хмыкнул Чувасов. «Ну ладно. Так чего пришел тогда?» «Посоветоваться», — честно ответил сыщик. «Вы внутри, а я снаружи. Актеры, конечно, тоже внутри, но они глядят по-другому. Сами знаете, те самые башмаки, о которых Саша Золотов печалится, нормальный человек бы давно выкинул». «Ну, давай советоваться». Илья Ильич отодвинул в сторону пустой стакан и впился взглядом в список. «Тюрин», — проговорил он, — «пустой человек, неприятный. Заметил где-нибудь неполадки. Что-то не так. Другой бы мимо прошел или потихоньку сказал. А этот непременно в полный голос обо всем объявит. И долго обсуждать будет. Но вот тут у тебя, мил человек, ошибочка». «Где? А вот в списке. Что, когда пропало и где кто был в эти дни? 28 апреля, когда по коридорам листки из Макбета разбросали, не было Тюрина в этот день». «Да как же? Вот и в афише он стоит, и в расписании. Анатолий Тюрин, слуга, выход на 22-й минуте первого акта». «В афише можно что угодно написать», — хмыкнул завхоз. «А я тебе говорю, что его не было, потому как пришлось срочно вызывать замену, и слугу играл этот, молодой, из рабочих сцены, и хорошо играл, кстати, Павлов вот, Василий Павлов». «Ага, знаю такого». Суржиков сделал пометку в календаре происшествий, и без того густо исчерканным. «А как это вы запомнили? Вроде бы не ваша поляна». «Поляна-то не моя. Но как ты думаешь, ежели выяснится, что белые чулки остались только размера 42, а Вася у нас мальчик крупный, ему 46-й требуется, вот костюмеры ко мне и прибежали». «И что вы сделали?» — невольно заинтересовался Влад. «Да уж нашел, что!» — туманно ответил Чувасов и перевел разговор. «Короче, Тюрина вечером 28-го не было, и вышел он только 2 мая. Болел». «Ладно, вычеркиваю». Карандаш прошелся по листку, но легче не стало, и Суржиков с некоторым унынием вздохнул. «В сущности, 4 человека в списке или 8, разницы нет, надо, чтобы остался один». Поздним вечером, досмотрев спектакль до конца и поздравив актеров с заслуженным успехом, он возвращался домой по бульварам, продолжая обдумывать расследование. Впереди маячил обидный провал, звучная и заслуженная плюха. И если после такого Алекс выгонит неудачливого помощника, никто не удивится. Суржиков истово себя жалел, в то же время прикидывая, что же такое придумал старый мастер и когда он об этом узнает. По всему выходило, что не раньше завтрашнего вечера.